«Слушай, Гор!» – позвал голос из-за плеч. «М?» – отозвался Гарнео, продолжая оглядывать местность. Пятый взвод вошел в город с восточной стороны и разделился на три части. Команда из трех человек, включая психокинетика, осталась в резерве. А команда Гарнео и еще одна команда отправились осматривать близлежащие здания. «Как думаешь, здесь можно построить несчастный случай?» — шепнула Шанте, сидя на плечах Гарнео, и он остановился. Они стояли в торговом квартале. Людей, конечно же, не было, а некоторые магазины были разрушены. Местами громоздились куча обломков. «Все не так просто. Ты же видела, на что он способен?» «Ну, видела. Но если напасть внезапно, может и получиться». Гарнео усмехнулся, потом сморщился от ударившего в нос запаха. «Думаешь, обладателя небесного клинка можно застать врасплох?» «Как же мы узнаем, если не попробуем?» — сказала Шанте, болтая ногами и колотя пятками в грудь Гарнео. Толстая нагрудная пластина сидела как влитая. «Пока ты такое говоришь, взрослой тебя считать нельзя. Эй!» Он снова принюхался, втягивая неприятный запах. Гниение и кровь. А запаху гниения он не удивлялся, поскольку видел тучи мух, слетевшихся на продукты в ресторанах и продуктовых магазинах. А вот запах крови... Он понял, когда увидел темные пятна на дороге. В городе действительно произошла трагедия. Напали грязимонстры. Военные и психокинетики стояли насмерть, но потерпели поражение. Грязимонстры прошли воздушное поле, слетелись на город и стали наслаждаться пиршеством, поскольку уже давно, а может и никогда, не ели ничего, кроме загрязнителей. Однако, почему нет трупов? Если напали грязимонстры, большинство горожан должны были укрыться в убежище, и в таком случае их тела сейчас где-то гниют, но... Нет трупов и военных, и это странно. Судя по размерам города, военных должно было быть немало. Особенно если собрали всех, кто хоть на что-то годился. Как же объяснить, что при наличии следов боя не обнаружено ни одного тела? И даже оторванных конечностей или других останков. А ведь времени, судя по запаху, прошло не так уж и много. Вряд ли все сгнило так, что даже костей не осталось. «Будто кто-то все убрал», — прошептала на плечах Шанте. Кто мог такое сделать в давно уже обезлюдевшем городе? Над ее словами можно было посмеяться, но почему-то не хотелось. «Так что, Гор?» — спросила Шанте, выводя Гарнео из задумчивости. «М? Ты же не собираешься его просто забыть?» По-видимому, она вернулась к первоначальной теме. «Конечно, нет», — прорычал Гарнео в ответ. «Такое прощать нельзя». Он никогда не забудет, как его потрясло то письмо. В полной мере он осознал смысл письма, присланного, как ни странно, виновником произошедшего, лишь через некоторое время. Он убил Гахарда Сана. Гахарда Сана, военного. Будь это просто несчастный случай, Гарнео подавил бы гнев, скрипя зубами, но это не был несчастный случай. В последующем письме подробно описывались обстоятельства произошедшего. «Он позорит военных, такое не прощают». Обладатель небесного клинка использовал свой титул для участия в подпольных боях Грендона, а узнавшего обо всем Гахарда пытался убить в поединке. Гахард не умер, но удар, лишивший его руки, вызвал аномалию в ки-артерии. В письме говорилось, что военным уже ему не быть. Он отделался изгнанием, излишняя мягкость со стороны Ее Величества. И теперь, сотворив такое, мерзавец строит из себя военного в Целне. Пока ведет себя тихо, но не факт, что надолго. Я с ним покончу. Гор, я помогу. Он обладатель, пусть и с гнилым сердцем, покачал головой Гарнелла. А я знаю, кто такие обладатели. И не собираюсь подвергать тебя такой опасности. Дурак! Получив решительный отказ, Шанте опустила крепкий кулачок на голову Гарнелла.